Ошибочка вышла. Когда-то, давно-давно, я прочитала где-то, а может, услышала, что самое главное – это дружить с мужчиной. Страсти, влюбленности – штука непостоянная. А вот дружба крепкая, она остается навсегда. И это самое главное в жизни. В тот момент голова сделала ставку на дружбу. Дружила я качественно и самозабвенно. Можно сказать, топила до упора. Взаимопомощь, равенство, практически братство, сопереживание, совместное решение проблем, разделение интересов, стремлений – все поровну. Считалось сильной стороной отсутствие чисто женских капризов, маленьких хитростей, перепадов настроения. И всегда было до неприличия адекватно. Я входила в положение. Я подставляла крепкое плечо. Я была лучшим другом. Я была бро. И вот что я скажу. Херня все это. Дружить нужно с друзьями. А любовью заниматься. Только когда даже у бабочек крышу сносит. Желательно с тем, у кого взгляд твоего будущего сына. И не бояться быть женщиной, а не другом. Со всеми женскими эмоциональными особенностями. Плакать, когда обидно. Смеяться, когда счастливо. Останавливаться, когда страшно. Отключать голову и слушать себя. Не анализировать. Не высчитывать. Отдавать и брать, не взвешивая. И не думать о том, что это куда-то денется, исчезнет, растворится в буднях, в бытовых проблемах. Функциональные задачи – это не к нам. С нас эмоции, тонкие материи. В конце концов, как говорил Михаил Михайлович, у женщины только две великие задачи – возбуждать и успокаивать. И не надо путать роли. Сначала женщина, потом друг. Не наоборот. И не вместо. Все беды от головы. Плохо, когда ее мало. Плохо, когда ее много. Голова должна знать свое место и не лезть впереди души. Ну и определенно надо что-то подправить в консерватории.